Глава 34. «Тима, просыпайся!» Кто-то стучит в дверь. «Медведев, проснись! Да проснись ты, чудище лохматое!» Девушка толкала спящего рядом с ней мужчину, но Медведев никак не реагировал. Элина надеялась, что ей все это показалось, или же тот, кто стучит в это раннее утро, поймет, что дома никого нет и уйдет. Но стук не прекращался. «Господи, это дом в лесу, здесь не должно быть никаких посетителей, а все ходят так, как будто тут медом намазано». Ей самой вставать не хотелось, ночь была бурной, как и вечер перед ней. То, что Медведев вытворял в бане, Элина не забудет никогда. «Да иду я, иду, и не нужно так долбить». Это была наверняка опять та вредная старушка. Элина про нее и забыла. Перелезла через Тимофея, толкнула его ногой, но он только проворчал. Перевернулся на другой бок и продолжил спать дальше. «Противный какой! Точно медведь в спячку впал!» Элина подняла с пола его безразмерную футболку, надела на голое тело, долго возилась с замком, а когда распахнула двери, ноги обдал прохладный утренний воздух, поёжилась, уставившись на стоявшего на пороге парня. Это был мальчишка лет 14-15 в спортивном костюме и красной бейсболке. «Ух ты!» Фёдор только и сумел что промычать, глядя на рыжеволосую красотку перед ним. «Прикольно!» «Что значит «ух ты»?» «Теперь рыжая!» Фёдор не расслышал вопроса. «Я тоже, когда вырасту, буду в дом только таких красоток водить». «Алло, парень, ты о чем? Дверью не ошибся?» Дверей рядом было мало, точнее, больше ни одной. Вокруг был лес, а дальше еще лес, и откуда взялся этот парнишка, было неизвестно. Когда они с Медведевым приехали в этот дом, Элина даже не поняла, по какой дороге они ехали, куда свернули и есть ли рядом населенный пункт. Он, безусловно, должен быть. Откуда-то же приходили сюда все эти люди. Но Элина точно не знала, даже в какую сторону двигаться не понимала. «Привет, я Фёдор». Парень широко улыбнулся, показывая ямочки на щеках. «Элина Эдуардовна, давай на «вы» с улыбкой. Ты понял меня, пацан? И нечего так пялиться, а то сейчас разбужу Медведева, и он тебе уши надерёт». Элина была строга. «О, дядя Тимофей, а мы с ним очень хорошо знакомы, мы дружим. Он мне ничего не сделает». «Значит, сделаю я». «Так чего тебе, Фёдор?» «Я это, за козой пришёл, меня бабуля отправила». «За какой козой?» «Ну, такая небольшая, беленькая. Иногда издает звуки, ест много. Бабуля на нее очень рассчитывает, словно у нас молока мало от Глафиры. Но бабуля как с ума сошла, теперь у нее две девочки, Глафирочка и Региночка. Но мне от них только мороки больше. Теперь она меня заставит еще и за козой присматривать, а потом чесать и доить. Порода у козы какая-то особенная». «Точно. Да, была коза Региночка. Маленькая, хорошенькая, рожки еще не выросли, капусту она ела». Элина прикусила губу, переступая на месте. Выглянула во двор за спину Фёдора, припоминая, что она оставила ее где-то там, а потом забыла. «Господи, о каких детях может идти речь, если она не в состоянии приглядеть за козой, за привязанной козой? Но ее во дворе не было». «Что-то не так?» «Да, что-то не так, пацан прав». «Может быть, козочка гуляет?» Отвязалась и пошла себе искать сочную травку. И ходит так всю ночь. И неизвестно, куда за все это время успела зайти. «А дядя Тимофей твой парень?» Пацана, видимо, совсем не волновало животное. Оно и понятно, возни с ним столько. И Фёдор был бы счастлив, провались эта коза сквозь землю. «Не твое дело, ты это... Скажи, в какой стороне деревня?» «Вон туда, вправо. Надо идти по тропинке прямо. Наш дом первый, с оранжевой крышей». «Ты это, мальчик, иди домой. Я Региночку приведу чуть позже. Она, наверное, в бане». «Точно! Да, она в бане. Там тепло, мы ее оставили на ночь там. Иди, иди, давай, давай, иди домой». Фёдор особо ничего не понимал. Но рядом с такой красивой девушкой этого можно было и не делать. Он оглядел красотку с головы до ног еще раз, потом еще раз. Она была взволнована, и это ей шло. Вот бы его Вероника была такой же красивой. Нет, Лиза тоже была красивой. Та, что весной нашел Хабаров Егор. Но у той была хрупкая красота, как у снежинки. А эта красотка огненная, у нее даже имя как огонь. И сама она такая огненно-рыжая, яркая, длинноногая. Мальчик, не стой столбом. Иди, я тебе сказала, я ее приведу. Обязательно найду ваш дом с оранжевой крышей. Так и передай бабуле. А лучше ничего не говори. Элина закрыла дверь перед пацаном, начала лихорадочно соображать. Так-так-так, так-так-так, надо искать Региночку, срочно искать. Вот же скотина какая, куда она ушла? Это не коза, это какая-то гулящая кошка. Элина засуетилась, начала искать свое белье, натягивать трусики, затем лосины, в которых она ходила вечером перед баней. Затем носки. Пришлось надеть медведевские кроксы, на плечи накинуть его ветровку. Еще раз посмотрела на Медведева, поняла, что того и пушечным выстрелом не разбудишь, тихо вышла на улицу и прикрыла дверь. Ничего, сейчас она ее найдет, сейчас она все исправит, приведет козу бабульке, и Медведев не будет на нее злиться. Да и чего злиться, подумаешь, коза ушла. Господи, прости, кто бы мог подумать, что в 27 лет, имея финансы и высшее образование, квартиру в центре Москвы, Элина будет ранним утром искать козу в неизвестной местности. Хорошо, что была не зима. Было сухо и уже светло. Элина обошла дом, заглянула за поленницу, проверила в бане, надеясь, что, может быть, Региночка ушла туда, где тепло, но ее нигде не было. Девушка вернулась к тому месту, где ее привязала. Веревки не нашла. Так, если бы она была козой, куда бы она пошла? Точно туда, где много свежей травки и листиков. Или что там еще для капусты еще рано. А вот лес и незаметная тропинка, уходящая налево, Элину очень привлекли. Значит, пойдем искать туда. Элина с энтузиазмом ринулась в ту сторону, шла энергично, смотрела по сторонам, заглядывая за большие кусты, иногда спотыкаясь, практически чуть ли не падая, но держалась на ногах. Она двигалась вперед. «Региночка! Регина! Коза, коза, коза!» «Как вообще коз приманивают? Регина!» «Господи, а если ее волки съели? Растерзали на части, и сейчас Элина найдет обглоданные копытца где-то под сосной? Нет, нет, нет, нет, она этого не переживет. Да и бабулька из деревни тоже. Как ее там зовут? Тамара Павловна. Она так любит эту козу. Говорила, что Егорушка подарил ее. Это Хабаров, хозяин дома и коллега Медведева. У него сейчас медовый месяц. Он отдыхает на Мальдивах. Боже мой, Элине как-то резко захотелось на Мальдивы. Надо будет уговорить Тимофея поехать туда потом. Хотя бы на пару дней. Хотя бы на 5 или на 7. Но перед этим надо найти Региночку и решить все вопросы с папенькой, который включил режим отца, из какого-то перепуга хочет ее выдать замуж за Стравинского. При воспоминании о Всеволоде настроение испортилось еще больше. Лучше бы она совсем о нем не думала. Пусть лучше ей на пути попадутся волки, а не этот противный тип. И как она вообще могла с ним что-то иметь? Лучше Тимофея нет мужчины в ее жизни. И не будет. Так размышляя, Элина зашла уже достаточно далеко в лес. Но козы нигде не было. Девушка не заметила и не услышала, как позади нее под тяжелым ботинком хрустнула ветка, а мужчина, наблюдавший за ней, мерзко улыбнулся.